помните, что бы ни случилось, духом не падать, есть, есть, Фира не подведет, уа, мы обязательно выживем, верно, сейчас мы покажем плоды наших тренировок, так и будет. Ост шагнула вперед и кивнула. «Пора остановить меня, идемте же, герой щита, сама и все остальные». «Да», — откликнулся я, и мы побежали вперед. Наконец, мы достигли зала ядра, и помещение предстало моему взгляду. Зал оказался больше, чем я предполагал. Стены в нем из какого-то загадочного материала, то ли живого, то ли нет. Они вроде как мраморные, а вроде бы пульсируют. Затем я перевел взгляд на центр комнаты и обомлел. «Что?» Первым я увидел висящее в воздухе нечто, видимо, то самое ядро Лингуя, медленно вращающийся кристалл, заливающий комнату загадочным зеленым светом. Если это и есть ядро, то свет, стало быть, от тех самых собранных душ жертв Лингуя. Однако куда больше меня ошарашило то, что я увидел дальше, за ядром. Там из стены торчал граненый прозрачный объект с запертыми внутри героями, пропавшими без вести. Ха-ха. Герои постанывали с мученическим видом, но в сознание не приходили. Что это за Ицуки сама? Лисия тут же бросилась к Ицуки, но перед ней вдруг что-то опустилось и отбросило назад. Кьяу, листок бумаги, мне показалось, что он на мгновение заискрился так, что Лисию попросту отшвырнуло. Все-таки вы смогли добраться сюда, не скажу, что не ожидал от вас такого, но все равно поздравляю. Этот голос, кажется, я слышал его, пока занимался поисками героев. Я повернулся на него и увидел перед висящим в воздухе многоугольником человека. Ростом он примерно с меня. Волосы у него белые, кажется, немного блестят. Наверное, серебряные. При всем этом длинные и растрепанные. Кожа бледная. Лицо, пожалуй, все-таки скорее красивое. Но он совсем не показался мне человеком, с которым захотелось бы дружить. И причина тому – безжизненные, застывшие как у мертвой рыбины глаза. Если описывать этого типа в двух словах, то мрачный и зловещий. Он однозначно из тех людей, с которыми невозможно подружиться по худшим из причин. Из тех, что думают лишь о себе, не могут заткнуться, стоит разговору зайти об их персоне, но молчат, когда тема им незнакома. И при всем при этом они свято уверены в своей гениальности, а всех остальных считают глупцами. Такой взгляд часто характерен для людей, которыми владеет гордыня. Его одежда похожа на лабораторный халат, да и вообще он на ученого похож. На груди у него из импровизированного патронташа торчат пробирки. Не знаю, почему мне так кажется, но мне он напомнил алхимика. Хотя, я с внешним видом алхимика в знаком только по представлениям из аниме. Кожаные перчатки, крепкие ботинки, такое чувство, будто на создание своего образа он потратил как-то уж слишком много усилий. Если аптекарей в этом мире я видел, то алхимиков еще нет, только слышал от всяких продавцов, что такая наука здесь существует. И тем не менее, не знаю, почему, но при виде этого типа мысль об алхимиках сразу пришла в голову. Однако куда больше, чем мерзкий взгляд, меня заинтересовала книга у него в руке. Из ее обложки выпирал чем-то знакомый кристалл, от вида которого все тело пронзило предчувствие чего-то нехорошего. «Когда вы в первый раз отрубили Лингую голову, я аж испугался». Но вы ушли, так и не отыскав сюда дороги. Ох, и насмешил же ты меня, глупый герой щита. В ответ на явно предназначенную моим ушам ехидную реплику я вперился в мужчину взглядом. Мы с ним еще и поговорить не успели, а я уже вижу, что порядочным человеком его не назвать. Добро пожаловать внутрь черепашки. Как ощущение? Ицуки сама, заголосила отброшенная Лисия, вскакивая на ноги. А, ты про них? Ну, я, конечно, приготовился к тому, что четверо священных героев попытаются взять меня штурмом, но они оказались такими слабаками, что мне прямо не верится. В вашем мире что, все герои такие? Почему они здесь? А, ты что, еще не понял? Я снова посмотрел на спящую троицу. Их оружие слабо светилось, словно сопротивляясь. Точнее, оно. Ты их силы вытягиваешь, что ли? Блестяще. Вы не разочаровали меня, герой щита сама, сильнейший среди идиотов. Гья-ха-ха-ха. Противник мерзко рассмеялся, я скорчил кислую мину. Ну, с его точки зрения я остолоп, который, единожды остановив Лингуя, с легким сердцем упустил свой шанс и тем самым разрешил ему принести гораздо больше ущерба. А я-то что? Я в этом мире не разбираюсь, и правильно, Лингуев побеждать не обучен. Плюс, я герой щита и могу лишь защищать. Знал бы ты, какая умора была с их поимкой. Герой меча постоянно пер на пролом и нападал, лишь бы только его товарищи не подохли. Прямо кабанчик. Герой копья просил своих товарищей поддержать его, а те слиняли. Он побежал за ними, но я легко его поймал. Наконец, герой лука и вовсе рассорился со своими спутниками, а когда я его связал, те сбежали. Ухмыляется-то как, теперь понятно. Герои исчезли потому, что после проигрыша Лингую их всех переловили, а затем их объявили пропавшими без вести. Заодно понятно, с чего вдруг Лингуй стал сильнее. Скорее всего, он впитывает силу оружия священных героев. В нем ведь дремлет великая сила, как-никак. Легендарному щиту тоже надо отдать должное, ведь он выдерживал прямые атаки впитавшего эту силу Лингуя. «С какой целью ты так поступал?» – воскликнула Эклер, делая шаг вперед. «Хороший вопрос. Я не могу даже представить, какая тому может быть причина. По-хорошему, Лингуй должен бушевать ради мира. Конечно, он вредит людям, но в конечном счете спасает мир теоретически. Однако этот тип захватил власть над черепахой и занимался одним только увеличением ущерба. А, вам-то какое дело, жители умирающего мира? Отвечать, значит, не собираешься?» – уточнил я. Противник ухмыльнулся и кивнул. «Какое нам дело? Ты еще спрашиваешь после всего, что нам пришлось пережить. Но давать волю ярости нельзя, она нам никак не поможет». Мой мозг зацепился за фразу «жителей умирающего мира». Он выразился так, словно его это не касается. «Впрочем, удивить вы меня удивили. Я не понимал, зачем вы столько времени держали Лингуя на месте, а вы вон какое чудовище приволокли». На стене зала отобразилось то, что видит Лингуй. «Мы увидели, как Фитория храбро сражается с бесчисленными черепашьими головами. Я и с одной едва справлялся, все-таки она действительно сильна. Она и правда достойна слова чудовища, которым ее описал враг. Хорошо, что она на нашей стороне, но даже чудовищная Фитория, кажется, сильно устала. Она старается изо всех сил. Нам тоже нужно сделать все возможное. Это вот из-за нее я не могу собирать энергию. Бесит просто до судорог». Раздраженно бросил враг, раскрыл книгу и перевел взгляд на меня. «Самое время пустить в ход сильнейшее оружие. Я разрешал тому чуду развлекаться, потому что думал пробиться через нее, как соберу всех священных героев. Спасибо, что пришел. Послушный же ты мальчик. Гя-ха-ха-ха-ха. Какой он все-таки мерзкий тип», ухмыляется и хохочет. «У него точно с головой все в порядке? Слово «самодовольный» ему подходит лучше всего. Этого я не допущу», отрезала Ост. «А ты, значит, вот оно что. Получается, монстры-защитники мира способны и на такое. Так вот почему вы так быстро добрались. Все сопротивляешься и сопротивляешься, нет бы просто делать, что сказано. Жизнь защитника, не способного выполнить свой долг, ничего не стоит. Поэтому я предложила обладателю священного щита свою помощь. Таковы узы духов Лингуя и щита. Так вот почему атаки фамильяров Лингуя так плохо работают на героя щита. То-то я думал, что он слишком уж крепкий. А чем они вообще? Лингуй как-то связан со щитом? Их, конечно, объединяет крепкая защита. Но, ладно, я собирался еще вас ослабить, прежде чем приглашать сюда, но теперь уже поздно. Вижу, у тебя с собой куча красавиц. Не волнуйся, я промою им мозги и заберу с собой в качестве сувениров. Страницы книги с шелестом поднялись в воздух, а затем полетели ко мне. Умри. Я тут же развернули щит метеора, но противник оказался сильнее, чем я предполагал, и мгновенно пробил барьер. Ха-а, те-ей. Рафталия и Фира тут же отреагировали и начали сбивать страницы. Хоть зал здесь и большой, Фира переключилась на человеческую форму, подстраиваясь под противника. Страницы им остановить не удалось, лишь искры из них высекли. Правда, большую часть импульса, видимо, смогли погасить, поскольку я совершенно не получил урона. Ха, ача-а. Эклер пронзила одну из страниц клинком. Бабулька прокрутилась на месте с поднятой ногой. Лисия изо всех сил помогала ослаблять атаками те страницы, которые пропустили Эклер с бабулькой. Герой щита сама. Ост начала читать заклинание. Охо-хо, как вы все отчаянно героя защищаете. И не стыдно тебе отсиживаться под чужой защитой? Попытался раззадорить меня враг. Гнев я, конечно, ощутил, но бездумно бросаться вперед не стал. Буду считать, ему наша тактика не нравится, поэтому он хочет заставить меня сменить ее. Сейчас я покажу тебе, как атакует герой щита. Многие недооценивают щит потому, что я способен лишь защищаться, но пора бы показать, что суть атаки не только в нанесении урона. Рафталия, Фира, не думайте обо мне, атакуйте его. Есть. Так точно. Эту нечестную фишку я как-то использовал в бою против Ларка. Эрстшилд, секандшилд. Я установил щит за спиной противника, а затем сразу же, перед животом. Противник оказался зажат между щитами и уязвим для атаки. Оп-па ТЦ. Враг понял всю мерзость моей атаки, недовольно цокнул и отбился от атак Рафтали и Фира страницами. Но сколько он так продержится? Метод, конечно, очень удобный. Страницы летают по всему залу по всем мыслимым траекториям, годятся и для атаки, и для защиты. Но они, конечно же, не могут терпеть атаки Рафтали и Фира как ни в чем не бывало. Ха-а, те ей. Уцелевшие страницы накинулись на Эрстшилд и звучно раскололи его. Увы тебе, Дритшилд. Я установил щит на то же место, вновь сковав движение врага. Рафталия и Фира, атакующие с противоположных сторон, замена разрушенного щита другим. А если попытается подпрыгнуть, я остановлю его шилд призоном. Ух, не хочу себя хвалить, но атака просто до невозможного мерзкая. По-моему, она мне как раз подходит. Мне подходит мешать врагам, все-таки подлый я тип, и исправляться не собираюсь. ХМПФ, я знаю, сколько щитов ты можешь создавать. Только 3, слабак. Уже скоро Рафталия и Фира доберутся до врага. Но тот, видимо, решил бросить вызов крепости появившегося перед ним щита, чтобы мою гордость задеть, как пить дать. Скорее всего, он наблюдал за моими битвами с Лингуем через его собственные глаза и глаза фамильяров. Что же, тогда как насчет навыка, который я в боях против Лингуя не использовал? Чейншилд. Но сначала, Чейншилд. И на этот раз я выбрал щит магического ядра кита, у которого есть контратака. Щит теплового луча, средний. Если враг попытается атаковать щит страницами, тот выстрелит лучом в него самого. Причем в упор. О, враг использовал дальнобойную атаку, но щит теплового луча, средний, все равно сработал. Удобная штука. Тепловой луч звучно достиг цели. ТЦ. Враг цокнул языком и уставился на меня. В ту же секунду Рафталия и Фира прорубились сквозь страницы и ударили его. Однако врага вдруг окутала полупрозрачная пленка, лишившая удара импульса. Вот уж не думал, что до этого барьера дойдет так рано. Это же, прошептала Ост, прерывая заклинание. А ты все это время пыталась перехватить управление. Изречение первое. Жар птица. Страницы книги собрались в пламенную птицу и устремились в кост. Берегись. Я выскочил перед Ост и поймал удар. ГХ довольно сильная атака. Немного урона прошло даже сквозь водный щит магического ядра кита. Он и правда достоин быть виновным в деле Лингуя. Он действительно силен. Что не отменяет того, что преимущество на нашей стороне. Вот только что за барьер отбил атаки Рафтали и Фира, я перевел взгляд на Ост, а она на мгновение скосила глаза. Тогда я тоже посмотрел туда. Думал, она оглядывалась на врага, но нет. Ясно, значит, Ост ни на секунду не забывает о своей цели. Он создает барьер из энергии Лингуя. Чтобы его пробить, понадобится сильная атака. Ладно, Рафталия, Фира, стоять. Думаете, я вам позволю? Ты, как заведенный, только одной атакой пользуешься. Противник вскинул руку. Ядро Лингуя засветилось, а заключенные в стене герои дружно застонали. А затем из стены вышло 10 бронированных фамильяров. Фамильяр Лингуя, тип, гвардеец, ух, чувствую, этот тип очень силен. В тени, скрывающий лицо, виден одинокий светящийся глаз. Оружие у них самое разное. Мечи, копья, луки, мда, теперь совершенно очевидно, откуда он силы берет. Фамильяры направились в нашу сторону, лязгая броней. Вам нужно время, чтобы подготовить техники. Значит, это время нам и нужно выиграть. Задержать мы их сможем без. Уа-а-а. Эклер, бабулька и Лисия кинулись на перерез. Но Эклер и Лисия могли задержать лишь по одному, а бабулька – от силы двоих. Если точнее, Лисия и вовсе чуть ли не под ногами Эклер путалась. И лишь с помощью Ост смогла, наконец, сразиться со своим врагом более-менее на равных. Однако остальные 6 идут ко мне вместе. Выдержу ли? Я принял удары гвардейцев щитом, импульсы были сильны. Полагаю, держаться-то я держусь, но урон их атаки мне все же наносит. Видимо, это самые элитные из фамильяров Лингуя. ХМ, тут я заметил, что двое вооруженных луками гвардейцев зашли мне за спину и выпустили молнии. Вот черт, я мгновенно переключился на щит пожирателя душ. Если успевать реагировать на вражеские атаки, то щит магического ядра кита здесь все же лучше, надо следить и не отвлекаться. А вот противник вновь расхохотался, почуяв мое напряжение. Га-ха-ха-ха-ха, Сколько же ты, интересно, выдержишь? Давай, напрягай свои мозги. Я готов с тобой поиграть. Каха, значит, врагов все же слишком много, да и страницы все еще летают, отвлекают моих девчонок. Не думаю, что здесь они смогут показать себя во всей красе. Однако от слабых атак толку нет. Вот мы и добрались до той битвы, где завышенный уровень ничего не решит. Конечно, ситуация пока не безвыходная. Вариант первый. Выжечь все гневным щитом. Если все остальные отступят до лестницы, это даже может сработать. Сложность здесь в том, что я уже использовал гневный щит в бою против фамильяров, а значит, враг однозначно учел то, что я могу на него переключиться. Вполне возможно, он сможет вытерпеть проклятое пламя, а вот находящиеся за его спиной герои, нет. Судя по их виду, они сильно ослабли и быстро умрут, если попадут под удар. Очень неудобные заложники. Может, попробовать все решить с помощью Бладса Крифейса. Здесь сложности две. Нужно суметь не промахнуться по противнику, и попытка может быть только одна, потом я уже не смогу сражаться. Ошибусь, все пропало. Вариант второй. Укрепить защиту Шилд Призоном, развернуть щит Метеора и помочь девочкам зарядиться. Однако тут проблема в том, что враг с легкостью разломал щит Метеора. Откровенно говоря, я сильно сомневаюсь, что эта тактика даст нам достаточно времени. Как же нам пробить вражескую защиту? Может, дать ост впитать ярость гневного щита и выплеснуть ее в виде магии, но на вытягивание ярости тоже нужно время. С одной стороны, эта мысль хотя бы реалистичная, а с другой, ост уже занята тем, что изо всех сил помогает Лисе и Эклер. Если бы она вместо этого помогала Рафтали и Эфира, враг уже обо всем догадался бы. Я скосил взгляд на ост. Противник заметил, прекратил ухмыляться и бросил: «Опаньки, не делай необдуманных шагов, или вам все равно, что станет со священными героями. Гха, они сильны». Эклер и бабулька начали сдавать. Лисе и вовсе едва хватало сил на защиту, да уж, вот он, враг, взявший в заложники героев. Кажется, по-хорошему мы с ним совладать не можем. Дерьмо, вариантов почти не осталось. Лучше не затягивать неизбежное, а сразу переключиться на гневный щит. Но стоило мне подумать об этом. Великое летающее колесо. Как перед глазами вдруг пронеслось светящееся колесо, а за ним светящаяся стрела, ронда разрушительного типа, бронелом. Ну а за этим огромный сверкающий огненный шар, причем прямо в меня. Я рефлекторно прикрылся щитом, но огонь мне не навредил. Кажется, где-то я этот огонь уже видел. Пламя не опалило меня, но перекинулось на гвардейцев, и те тут же взревели от боли. Я посмотрел туда, откуда прилетели атаки, и увидел Ларка, Грасс Ситерис, том 7, глава 14. Либеришн, черт, ну почему именно сейчас врагов стало так много? Я и подумать не мог, что меня будут обстреливать с обеих сторон. Хотя, может, они специально подгадали момент, специально завели меня в такое неподходящее для битв место, чтобы уж наверняка загнать в безвыходную ситуацию. Расчетливые до невозможности. Если подумать, фамильяры Грасс и Ларка появились и атаковали нас так, словно защищали оригиналов. Значит, они вполне могли все подстроить. Вы, мои спутники, тотчас напряглись. Черт, ведь отсюда даже сбежать не получится. Может, порталом прыгнуть? Однако стоило мне напрячься, как перед глазами высветилось сообщение о том, что телепортация запрещена. Ха-ха, Ларк прыгнул прямо в мою сторону. Видимо, они собираются сначала обездвижить меня, а затем заняться Рафталией и Эфира. Но стоило мне подумать об этом и выставить щит, как Ларк рубанул косой подошедшего ко мне гвардейца. «Ты в порядке, паренек?» А затем ко мне легкими, почти танцевальными движениями приблизилась Грасс. Терес же все это время создавала один огненный шар за другим и обстреливала ими гвардейцев. «Что за разве вы с ним не заодно, Ларк?» Я не сомневался, что отряд Ларка – друзья нашего врага. Однако Ларк встал между мной и противником и наставил на него косу. «Эй, ты что, не понимаешь разницы между тем, что можно делать, и тем, что нельзя? А чем ты? Это ведь тот мир, который вы громите? Нет. Значит, я могу делать, что хочу. Нет, чем бы все ни кончилось. Есть принципы, которые нужно соблюдать всегда. Ты оскорбляешь клановое оружие». Коса в руках Ларка мелко задрожала, и веер в руках Грасс тоже. «Ты перешел черту, которую обладателю кланового оружия переступать нельзя. Поэтому мы объединимся с Наофуми, нашим врагом, и уничтожим тебя». Обладатель клановой книги Кёэснина, Грасс раскрыла веер и протанцевала мимо меня. «Че, что все это значит?» Мы обомлели, не в силах переварить происходящее.

окружил себя магическим вихрем и медленно пошел в нашу сторону. Затем вдруг расплылся перед глазами и очутился точно передо мной. Я тут же выставил перед собой щит, и его сразу обстреляло страницами из книги Кё. Их импульс мне подавить не удалось, и страницы отбросили меня назад. Меня чуть на месте не прикончило, но защита все же выдержала. Фьюх, это мощь самой простой и банальной атаки, вот это да. Развеселый Кё обвел взглядом комнату и моих товарищей, наставивших на него оружие. «Как хотите, поиграем». Кё вызвал еще страницы и стрельнул ими во все стороны. Никому не удалось увернуться, всех моих товарищей разметало. Мы еще не проиграли, но факт тот, что теперь мы до силы врага не дотягиваем даже под действием той магии. Эх, как здорово, вот такой и должна быть хорошая битва. Я всегда любил играть с противником почти на равных, затем показать истинную силу и втоптать их в землю. Здорово же, да, гя-ха-ха-ха-ха, герой щита сама, обратилась ко мне Ост. Он пропускает барьерную энергию Лингуя через ядро и привязывает к себе. Быстрее, уничтожьте ядро, так вы сможете его ослабить. Ясно, вот оно как. А, вот как вы решили, но и мне есть чем ответить, лениво отозвался Кё и с ухмылкой показал пальцем сначала на Ост, затем на троицу героев. Вы ведь еще не забыли, что у меня есть заложники. Впрочем, я бы и без них справился. Каха, подонок. Затем Кё ткнул пальцем в отряд Грассы и нахмурился. Правда, вас они, наверное, не разжалобят. Грасс и Ларк остались на месте и лишь сверлили Кё сердитыми взглядами. А, что, серьезно? Неужели вы настолько наивны, что любого врага пытаетесь победить в честной битве? А во, вот это удача. Вот это мне повезло. Водает, чертова мразь, нащупал слабость отряда Грасс, и давай вовсю радоваться и ухмыляться. Я бы и сам рад махнуть рукой на заложников, но не могу, трус. Вдруг раздался звонкий, хлесткий возглас. А, Кё раздраженно перевел взгляд. Как ты смеешь брать в заложники обессилевших людей, говорила Лисия. Я-то думал, кто голос подал, а это одетая в какую-то ерунду неумеха, которая так за весь бой ничего толком не сделала. Ты мне указывать собралась? Да, может, я и в самом деле слаба, но признать тебя победителем отказываюсь. Лисия скинула голову пижамы, словно капюшон, и устремила взор к Кё. В глазах ее я не увидел привычной беспомощности, в них горел огонь стальной воли. Хоть ты и хиленькая, но лаешь хорошо. Задумывался ли ты, что чувствовала Ост, когда шла сюда? Представляешь ли, каково это, сражаться ради того, чтобы остальные смогли жить завтра? Я моя та справедливость, которой меня научила Цуки сама, никогда и ни за что не простит тебя. Какая к черту справедливость? Не нуди. Ошиблась здесь ты, потому что слабая, а справедливость это я и есть. Вокруг Лисии начало что-то происходить. Нечто похожее я видел у Фира и бабки, когда они собирали слишком много энергии, та начала просачиваться наружу. Ты меня бесишь, поэтому умрешь первой. Кё выпустил в Лисию страницу. Я тут же бросился ей на перерез, но атака Кё оказалась слишком быстро. Вот черт, Лисию атака Кё однозначно прикончит, подумалось мне, но... Лисия выгнулась так, что страница прошла в волоске от нее, а затем снова уставилась на Кё. Что, бессмысленно гордиться временной похищенной у других силой? Какими тяжелыми, какими быстрыми бы ни казались твои атаки, эта сила чужая, поэтому все они будут примитивными. Лисия крепко сжала рукоять меча, тот звякнул в ее руках. Мелкой козявке хватает дерзости читать мне нотации, заткнись. Кё выпустил в Лисию страницы, в этот раз очень много, столько, что я и сам не уверен, что смог бы увернуться. Но все они либо проносились в волоске от Лисии, либо натыкались на ее меч, а она медленно, но уверенно приближалась к Кё. В твоих атаках нет ни капли той изобретательности, что у Эклер-сан, Рафтали-сан и Фира-сан. Все они полагаются лишь на грубую силу. Закрой рот. Лисия разгадала слабое место Кё, и тот так рассвирепел, что у него глаза из орбит лезли, а на лбу вздулись вены. Вот это да, я едва успеваю следить за страницами, а Лисия умудряется каждую из них переживать. У нее никудышные характеристики, несмотря на высокий уровень. Неужели она все же освоила стиль непобедимых адаптаций в совершенстве? Бабулька говорила, что у Лисии редкий талант, неужто она расцвела прямо здесь? У меня такое чувство, что в каком-то смысле Лисия вдруг превратилась в главную героиню, в которой пробудилась дремлющая сила. Увернись-ка от этого. Пламенеющее изречение. Кё применил какой-то навык и выпустил пламя, которая на ходу приняла форму демона и устремилась к Лисе. «Сдохни!» Лисия взмахнула клинком и перерубила огненного демона, а в следующее мгновение расколола рукоятью ледяную демоницу, набросившуюся на нее сзади. «Как, наверное, ты пытался обвести меня вокруг пальца, но твои хитрости всегда одинаковы. По глазам видно, что ты задумал. Ты хочешь назвать меня простаком, мерзавка!» Разъяренно бросил Кё и применил еще один навык. «Наверное, мне стоит радоваться хотя бы тому, что он от ударившей в голову крови забыл про героев-заложников. Кё стал настолько силен, что мы ничего не можем ему противопоставить, однако Лисия умудряется держаться вместо и без нас». Кё в очередной раз ухмыльнулся. «Ох, я из-за твоего выступления чуть окончательно не увлекся. У меня есть заложники, так что не смей двигаться с места. К тому же я усилился на скорую руку, это еще цветочки. Когда я выкрою еще немного времени, сил у меня станет еще больше». «Ты осознал, что грубая сила не работает, и вновь вцепился в заложников?» Ледяным тоном поинтересовалась Лисия. «Она сама на себя не похожа, но, пожалуй, этой волей она обладала с самого начала. У меня нет непоколебимой воли на Афуми-сана, нет благородного чувства долгой Цуки-самы, нет доброты Матеису-сана и нет хладнокровия Рен-сана. Нет, ты не права. По стремлению безвозмездно сражаться ради других, по стремлению сражаться, чтобы оплатить всю помощь, полученную от других, Лисия сильнее героев. Во всяком случае, мышление Лиси куда ближе к геройскому, чем мое. Она ведь не просто держится. Она бросает Кё вызов воли, готовая пожертвовать собой и испепелить свою душу дотла, если потребуется. Ее вдохновила Ост, без колебаний жертвующая собственной жизнью. Безусловно, Лисию тоже можно назвать простачкой, но по крайней мере у нее достаточно сильная воля, чтобы поддержать стремление Ост. Она воспылала. Душа Лиси, негодующая при виде несправедливости, пробудила льва, так долго дремавшего внутри. Тот еще анализ, ага. Конечно же, я не верю в малопонятное безмозглое превозмогание, но факт остается фактом. Характеристики Лиси прямо-таки аномально заниженные. И тем не менее, бабулька говорила о том, что у нее талант, и результат этого заявления я сейчас вижу перед собой собственными глазами. Нет силы Рафтали-сан, нет искренности и бесстрашия Фира-сан, нет навыков обращения с мечом и Клер-сан, нет опыта моего учителя. Да-да, мне надоело слушать, как ты гордишься невезучестью. Живо проваливай, или я все-таки убью героев. Свет собрался в руках Лиси и стал клинком. Но тебя и только тебя я превосхожу во всем. Вслед за волевым возгласом Лисия метнула световой меч в сторону пойманных героев. Свет обволок их, не нанеся вреда, а затем разбил кристальную темницу. Как ты посмела освободить заложников? Теперь ты остался один. Ха-ха. Лисия замахнулась мечом и рубанула по Кё. Тот выставил перед собой книгу и принял ею удар. Посыпались искры. Что из себя главного героя возомнила? Мелочь. Сдохни уже. Кончай наглеть. Кё отскочил от Лиси, и вокруг него вновь появился барьер. Кажется, он пропадает лишь на время собственных атак. Кё, это тебе пора сдаваться. Ты остался без заложников. Ларк встал перед героями. Однако Кё лишь смерил его взглядом и продолжил с усмешкой в голосе. Я просто нашел хорошее применение энергии умирающего мира. Это ваши проблемы, что вы не понимаете гениальности моей мысли. Хватит нести чушь. Клановое оружие ведь говорит тебе, что делать можно, а что нельзя. На редкость разгневанно бросил Ларк, не сводя глаз с Кё. А, я клановому оружию в рабы не записывался. И вообще, с какой стати какое-то там оружие столько всего от меня требует? Каха, прямо сейчас я мало что могу сделать. Возможно, пока действует Либериш Наура, стоит переключиться на гневный щит и применить Blood Sacrifice, чтобы исполнить просьбу Ост. Если не удастся, я больше не смогу сражаться. Но победить врага мы все равно не можем. Он слишком хорошо защищен. Я даже восхищаюсь тем, насколько он накопался. Я медленно вскинул руку с щитом, стараясь не привлекать внимание спорщиков, и уже собрался переключиться на гневный, как вдруг щит резко дернулся. Нет, тот щит не сможет уничтожить ядро. Я услышал голос. Я перевел взгляд на его обладательницу и увидел, что она смотрит на меня с той же мольбой в глазах, как и во время нашей первой встречи. А теперь пора дать форму той силе, что я оставила в священном щите. Раздался тихий звук, и щит изменился. Требования к щиту души Лингуя принудительно выполнены. Перед глазами сами по себе высветились характеристики. Щит, которому они принадлежали, обходил по мощности все мои текущие. К тому же он уже частично усилен. Щит души Лингуя,